Глава 16. В зеркальной стене лифта отражалась словно не я. Румянец на щеках, улыбка, которую я никогда не видела. Казалось, даже мои губы стали пухлее. Я выглядела на все 100. Даже ничего не хотелось поправить. И с чувством, что я невероятно красива, я вышла из лифта. Мне казалось, что все смотрят только на меня и замолкают. Тишина немного нервировала, но я старалась ее не замечать. Стук каблуков сильно отставал от ритма моего сердца. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Фух, как же я нервничаю! Автоматические двери открылись, и я увидела его. Картер подогнал карт к самому входу и ждал меня снаружи. Стоял спиной ко мне, и на секунду мне показалось, что этот сильный мужчина тоже нервничал. Он сжимал кулаки и смотрел чуть вверх. Я считала его напряжение невербально и ощутила тревогу. Что не так? Он медленно повернулся, словно почувствовал мой взгляд, и замер. Его глаза распахнулись, мышцы лица расслабились, кулаки разжались. И реакция его тела была мне лучшим комплиментом. У меня же захватило дух от осознания, что я настолько нравлюсь такому мужчине. Мелко затрясло. Я не знаю никого, на ком бы так смотрелась деловая одежда. Она ничуть не лишала его хищности, скорее выглядела его броней, идеально подогнанной по фигуре. Он двинулся на меня, как хищник, что собирается обхаживать понравившуюся хищницу. «Привет», — низким голосом сказал он. «Привет», — как-то очень по-девчачьи ответила я, звуча беззащитно, как никогда. Картер протянул руку, чтобы я вложила в нее свою, что я и сделала. «Ты невероятно красива», — сказал он и притянул мою руку к губам, развернул ее и оставил поцелуй на внутренней стороне запястья, глядя мне в глаза. Ох, если только от такого легкого прикосновения у меня кружится голова, то что будет дальше? Картер улыбнулся, будто знал, что я чувствую, но вместо самодовольства он хрипло спросил. «Знаешь, что я хочу больше всего на свете?» Я как можно незаметней прочистила горло и спросила. «Что?» «Себя на ужин». Я растерянно моргнула, а он продолжил. «Ты такая красивая, что я еле держу себя в руках». У меня внутри все затрепетало. Как он может говорить это вот так открыто? А как же... Я столкнулась с его взглядом и всем существом почувствовала, насколько же желанно для него. Внизу живота стало горячо-горячо. Небесное светило, а свидание ведь только началось. Как я продержусь? Я посмотрела на мыски новых туфель, на асфальт, на ткань платья, вдохнула воздух, наполненный вечерней свежестью, провела языком по внутренней стороне зубов, в общем, сделала все, чтобы немного заглушить животную натуру, которую всегда будил во мне Картер Вин. Он открыл передо мной дверь карта, хотя мог это сделать одним нажатием кнопки на пульте. Галантно. Я медленно села, стараясь не зацепиться, и Картер наклонился ко мне. Поправил подол платья, который свисал с карта, замер, глядя на мои губы. Я как можно незаметней сглотнула. Небеса! Как только я признала его влияние, так сразу стала вести себя по-другому. И ничего не могу с собой поделать. Мне нравится эта игра. Он сильный, я слабая. Нравится до дрожи предвкушения. У меня никогда не было такого мужчины. Я всегда выбирала управляемых, предсказуемых, добрых. И они казались мне настоящими мужчинами. Но стоит только вспомнить, как один из бывших оставил меня посреди ночи в незнакомом районе города, потому что мы поссорились. Или как другой бывший молчал, когда ко мне приставала компания ребят. Тогда чудом не случилось беды, вовремя подъехало такси. Или как еще один экс, очень умный мужчина, за 5 месяцев отношений продолжал делить все пополам. Раньше я думала, что в этом нет ничего страшного. Сама доберусь из темного района города ночью, не маленькая. Сама придумаю, как отбить атаку ребят. Сама все оплачу. Но теперь я думаю иначе. Это ненормально, когда тебя бросают в ночи и подвергают твою жизнь опасности. Ненормально, когда не могут постоять за свою девушку. Ненормально, когда даже за праздничный ужин на свой день рождения ты скидываешься пополам со своим мужчиной. Хотя, какой это мужчина? Я просто мужчин не видела, пока не встретила Картера Вина. Он сел за руль, и я засмотрелась на его профиль. Знаю, он бы не оставил меня в ночи, и ребятам этим накостылял бы так, что они убежали, поджав хвосты. И даже если бы его не было рядом, я была бы в полной безопасности, потому что он об этом бы позаботился. И он никогда не позволял мне ни за что платить. А сейчас, когда я пригласила его на ужин, позволит? Мне даже стало интересно. Карт взлетел, уверенно и быстро мы двинулись на восток города. «Не спросишь, какой ресторан?» — поинтересовалась я. «Восьмой берег», — сказал Картер. Я усмехнулась и мягко напомнила. «Вроде я тебя пригласила». Картер немного напрягся, но примирительно объяснил. «Ты не успела забронировать столик, поэтому я позаботился об этом». «Вот как». «Точно. У такого мужчины ты всегда не только под защитой, но и под колпаком. Я пока не знаю, хорошо это или плохо. Еще не решила. Сейчас самое время прощупать. А ты не подумал, что я хочу устроить тур по уличным фастфудам?» Картер удивленно посмотрел на меня, окинув взглядом с головы до ног. «В вечернем платье». И улыбнулся такой мальчишеской улыбкой, что я засмеялась. «Что не так? Красивой быть не запретишь». «О, ни за что, только не тебе». Мы оба улыбались, но вопрос так и остался нерешенным. Мы все еще летели на восток. «Так что?» — спросила я. Картер задумался, а потом недоверчиво спросил. «Ты не шутила?» «Ради этой проверки я готова есть уличную еду в вечернем платье. Мне это важно». «Нет, знаешь, после увольнения мне нужно экономить». Я шутила, но он понял это всерьез. «Об этом даже не беспокойся», — сказал он абсолютно серьезным тоном. «Все равно я за все плачу». «Нет!» — сначала резко отрезала я, но тут же смягчилась. «Позволь мне». Картер шумно вздохнул. Было видно, как он борется с собой. «Хорошо, но ты позволишь отвезти тебя в безопасный район?» «Да, я была довольна. Это был маленький, но очень важный компромисс. Всю дорогу я улыбалась, а Картер рассказывал о забавных случаях на работе. Напряжение и нервозность ушли, словно их и не было. Когда мы приземлились, Картер открыл мне дверь и подал руку, а потом не отпускал. Мы шли по освещенным улицам с чудиковатыми скульптурами, яркими фонарями и красочными лавками с едой. Пахло просто фантастически. Мой живот урчал в предвкушении. Картер же настороженно поглядывал по сторонам. Толпа обтекала нас, словно вокруг нас был небольшой купол. На нас поглядывали с любопытством, но быстро шли дальше. Некоторые пытались достать коммуникаторы, но под взглядом Картера тут же сконфуженно убирали их. Картер недоверчиво смотрел на прилавки с едой, которая мне казалась такой привлекательной и интересной. Я вообще любила все новое. «Не привык есть уличную еду?» — спросила я. «Хм». Он недоверчиво смотрел на спиральки, которые жарили в масле. «Предпочитаю знать, что я ем». «Да? А я вот люблю сюрпризы». Я обратилась к продавцу в яркой кепке, который недоуменно посмотрел на наши вечерние наряды. «Добрый вечер. Можно нам две порции?» Он зашкварчал маслом, и тут я услышала знакомый голос. «И мне порцию, милейший!» Обернулась. У соседней лавки стоял Музолди. «Он же мертв!» Я была так рада увидеть Музолди живым, что схватила Картера за руку и сжала. Повернулась к нему и спросила. «Это же Музолди, да? Мне не кажется?» На лице Картера на миг отразилась досада, но я успела ее засечь и тут же расслабила руку, предчувствуя беду. «Ты знал?» — поинтересовалась я. Несколько секунд тишины были безумно долгими. За них Картер перевел взгляд с инвестора на меня и смотрел так, словно не хочет говорить, но и молчать уже тоже не может. «Лана». Он протянул ко мне руку, а я отступила. Это его «Лана» сказала все. Здесь больше не пахло вкусно. Улицу наполнил запах прогорклого масла. Я повернулась к Музолде, которому как раз выдали заказ. Толстую лепешку с торчащей из нее начинкой, обильно политую соусом. Далеко не отходя от прилавка, он откусил, закрыл глаза, наслаждаясь вкусом. А когда их распахнул, то встретился со мной взглядом. Его веки широко распахнулись. Он с трудом проглотил, посмотрел мне за спину и тут же облегченно улыбнулся. Сделал к нам широкий шаг. «Какая встреча! Вижу, двое голубков решили устроить свидание. Госпожа Руглас, только вы способны вытащить господина Вина в подобное место». «С воскрешением, господин Музолди», — сказала я, ворочая онемевшим языком. И тот вопросительно посмотрел на Картера. Не знаю, что он там увидел по холодному, словно замершему лицу Вина, но тут же побледнел, отодвинул от себя еду и словно мигом потерял аппетит. «Ах, это!» Музолди смущенно почесал затылок, явно не зная, что сказать, и постоянно поглядывал на Картера в ожидании подсказки. Картер молчал. «У меня появилось стойкое ощущение, что они сообщники». Чтобы это проверить, я добродушно улыбнулась и сказала: «Вы так ловко провернули все! Я поверила! Да что говорить, весь мир поверил! Я столько СМИ в жизни не видела!» Музолди растерянно молчал, то и дело бросая взгляд на Картера. Он явно боялся ляпнуть что-нибудь лишнее. А до меня вдруг дошло, что я даже не проверяла новости в этой суете, не искала в СМИ причину смерти Музолди, не смотрела статьи о Бавенсе и себе. Я достала коммуникатор прямо на шумной улице города, открыла ведущие новостные каналы и прочитала самую популярную новость. Гендиректор Авенса Лукас Гноц из-за долга компании сорвался и напал на инженера компании с целью сексуального и физического насилия. Он арестован. Вскрылись интересные факты. Сотрудники покупали мебель в офис компании на Рантаре за свой счет. Тестирование нового проекта проводилось в захудалом торговом центре ввиду отсутствия финансирования. Там они проверяли рассадку в салоне при помощи зоны фудкорта. Ряд фотографий. Вся команда, включая гендиректора Авенса Лукаса Гноца, летела в эконом-классе, и даже их первый ужин был финансирован главой холдинга «Космострой» Картером Вином. Это выяснили, подняв цепочку переводов. Всех нас интересует судьба Авенса. Наш секретный источник сообщил, что «Космострой» ведет переговоры с советом акционеров Авенса о поглощении. Я набрала запрос о смерти Музолди, но ничего не нашла, ни одной строчки. Я мысленно собрала всю картину воедино, а потом удивленно посмотрела на Картера. Он сразу увидел слабое место Авенса, гнилую натуру Гноца. Все благодаря тому разговору в ресторане Космопорта. Интересно, он уже тогда начал свою игру? Было ли искренним его отношение ко мне? Авенс известен на всю нашу галактику. Компания с многовековой историей. Она из последних в своем роде, которая дает гражданство своим сотрудникам. Ранее 10-е, а теперь 11-е место в рейтинге. Несмотря на долг, у нее есть репутация, которую Гноц своим поведением пошатнул. А без руководителя с возможностями космостроя тот легко продавит слабые места и приберет компанию к рукам, приобретая контрольный пакет акций. В голове собралась цепочка событий. Эконом-класс для Авенса. Перевод компенсации на личный счет Гноца. Ужин за счет этого перевода. Покупка мебели команды из-за ошибки Нея. Презентация Аскольда. Знакомство с Музолди. Заинтересованность крупного инвестора проектом Авенса. Нищебродское тестирование, где только один торговый центр согласился. Мнимая смерть Музолди. Наш проект с командой оставляют на Рантаре. Космострой поглощает Авенс. Я пошатнулась. Почувствовала себя преданной, обманутой, обведенной вокруг пальца. Где тут настоящее? А где для работы? Где искренность, а где игра? «Я уже ничего не понимала», — тихо спросила Картера. «Нея, твой человек». Картер протянул руку и положил на мое плечо, словно хотел удержать меня на случай побега. «Давай поговорим в тихом месте», — предложил он, гипнотизируя взглядом. «Нет». Я покачала головой, сглотнув ком в горле. «Давай здесь». Стоило представить, что мы останемся наедине, как становилось не по себе. «Нет-нет, хочу иметь возможность в любой момент уйти». Картер нахмурился, опустил голову и посмотрел на меня. «Хотя бы сядем вон в ту забегаловку». И показал кивком вправо. Я проследила за его жестом. Небольшой закуток со столами и стульями из пластмассы выглядел симпатично, благодаря светильникам, которые гирляндами растянулись над головой. Хоть какое-то подобие уюта. За прилавком работали двое поваров, громко общаясь друг с другом. За столиками было людно. Как раз то, что мне надо. Хорошо. Я оглянулась, собираясь пригласить за столик ему Золди, но он словно испарился. Я не могла найти его взглядом на целой улице. Пришлось сесть вдвоем. Картер галантно отодвинул пластиковый стул так, словно это был предмет мебели в дорогом ресторане, и жестом предложил сесть на него. Я мягко приземлилась, поджала под себя ноги и скрестила их в щиколотках, прижала к себе сумку и следила, как уверенно Картер садится на стул напротив. Вокруг нас шептались, доставали коммуникаторы, но один взгляд Картера на появившегося перед нами владельца заведения, и тут же столики опустели. Гирляндами, что расчерчивали пространство над головой, быстро закрыли проход с улицы крест-накрест. Мы остались одни. Даже персонал исчез. Казалось, даже улицу оцепили. Я не видела больше толпы людей, снующих туда-сюда. «У тебя талант расчищать себе дорогу», — заметила я. Картер промолчал на эту тему, но зато сказал на другую. «Спрашивай, что хочешь». «И ты ответишь честно?» «Да». «Не, твой человек». «Да». «Ожидаемо». Я наполнила полные легкие воздуха, прежде чем спросить в лоб. «Ты использовал меня ради поглощения Авенса?» И первый раз услышала, как Картер издал непередаваемый звук, словно поперхнулся смехом. Его губы едва тронула улыбка. «Авенс, приятное дополнение», — сказал он. «Он все равно шел на дно». Картер замолчал, но мне было мало информации. «А мне кажется, что это все хорошо продуманная схема», — закинула удочку я. «Я без плана ничего не делаю. Даже тебя я завоевываю по нему». «Расчетливый делец. С другой стороны, он бы не стал главой холдинга «Космострой», будучи другим. А что ты решил получить раньше, меня или Авенс?» — задала я каверзный вопрос. И попала в точку. Картер едва заметно поморщился, посмотрел на меня долгим взглядом, и я знала ответ еще до того, как он его произнес. «Авенс». «Так и знала!» «Это наша земля. Если сюда приходит враг, он тут и погибает». А тонущий Авенс решил, что он самый умный, — сказал Картер, взял небольшую паузу, а потом продолжил. Другой разговор, что у Авенса оказалась очень талантливая команда, которую ты тут же прибрал к рукам, — медленно произнесла я. Что здесь настоящее? Что? Ради расчета. Я стала водить пальцем по рисунку пластикового стола, не зная, как быть. Что в твоей голове, Лана? Я не могу понять. Задавай вопросы, не молчи, я отвечу. Картер подался вперед, положил локти на пластиковый стол, и тот жалобно заскрипел. Я сама не могла понять, что ощущаю. Каша какая-то. Мои чувства к Картеру смешались с обидой за свои усилия в Авенсе. Если бы компания не сунулась на Рантар, выстояла бы она. Смогла бы я получить заветное гражданство, или все случилось наилучшим образом, а я только в плюсе. И в плюсе ли я? Голова взрывалась от сотни мыслей, но я знала, какой вопрос я все-таки могу задать. Что это было с Музолди? Я попросил своего друга об одолжении. Одолжении стать возможным инвестором Авенса или притвориться мертвым? И то, и другое. У меня даже плечи опустились. Выходило, что все мои усилия на презентации, все попытки создания чего-то нового, все это было лишь декорациями. Меня словно водили за нос, смеясь над моими усилиями. Картер словно прочитал мои мысли, вытянул руку на столе, открытой ладонью вверх, и сказал: «Твой проект шикарен. Я тебе сразу сказал, переходи в космострой. Нам нужны такие умные головы». «Ты мне сказал сидеть дома и ждать тебя преданной собачонкой», — возразила я. «Ты передергиваешь. Я не это имею в виду». «Сложно. Все очень сложно. Иметь дело с таким дельцом, как Картер, безумно тяжело. Я тоже его очередной проект по поглощению. Останется ли от меня потом что-нибудь?» Я попыталась посмотреть внутрь себя. Что я чувствую? Что ощущаю? Как к этому отношусь? И совершенно точно поняла, что мне нужна пауза. Я встала с места. Картер тоже встал, медленно, тягуче, так, словно готов в любой момент перегородить мне дорогу. «Мне нужно время», — сказала я. Картер упрямо посмотрел в ответ. «Я не могу тебе его дать». «Почему?» «Потому что я с ума сойду, Лана. Я очень ждал дня, когда ты сама сделаешь ко мне шаг, но теперь ты хочешь сбежать». «Мне нужно подумать». «Ты можешь обещать, что не улетишь с Ронтара?» — спросил Картер. И я поняла, что не могу.